6. Эти три вечера пришлись на вторник, четверг и субботу. У Полов ужин заканчивался в половине седьмого. Первюс приходил в 7 в чистой рубашке с расчесанными блестящими волосами. Он стеснялся, вечно ронял шляпу, натыкался на стулья и при этом имел очень торжественный вид. Селине было и жалко, и смешно. Вот если бы он бушевал и хорохорился, такой человек заставляет мир обороняться. Тихий великан его обезоруживает. Селина доставала грамматику Макбрейда и арифметику Даффи, и они вместе начали делать разбор глаголов, оклеивать стены, выкапывать водоемы и извлекать квадратные корни. На покрытом клеенкой кухонном столе, вокруг которого сновали все чады и домочадцы Пола, учиться оказалось невозможно. Поэтому Якоб разводил огонь в гостиной, и они удобно устраивались там, ученица и ученик, поставив ноги на никелированную решетку у топки. В тот день, когда Селина давала первый урок, Рульф весь ужин смотрел на нее из-под лобья, а потом исчез в своей мастерской, откуда сразу раздались стук молотка, визг пилы и прочий строительный грохот. Они с Селиной привыкли проводить вдвоем много времени и дома, и на улице. Катались на коньках на пруду в Андерсейде, вместе с косичками на сколоченных Рульфом санках катались с горки, тянувшейся от лесов Кейпера до главной дороги. В плохую погоду читали или занимались учебой. Так проходили не только вечера воскресений, но и многих будних дней. Селине очень хотелось, чтобы Рульф исправил грубый деревенский выговор, чтобы узнал хотя бы в общих чертах то, что ей преподавали в элитной школе мисс Фистер. Она, 20-летняя, никогда не обращалась свысока к этому 12-летнему мальчику. Мальчик же молча ее боготворил. Селина давно заметила, что Рульф обладает чувством прекрасного. Он видел красоту линий, материала, цвета, композиции, что было редкостью для ребенка его возраста. Когда он щупал атласную ленту, смотрел на оранжево-розовый закат, на складки ее красного кашемирового платья или воспринимал ритм прочитанных вслух стихов, на его лице появлялось поражавшее Селину выражение. У нее был потрепанный томик Теннисона. Как-то раз она прочла Рульфу строчку, которая начиналась словами «Прекрасная Элейн, любезная Элейн, Элейн, о дева лилия из Асталата». Он тихо вскрикнул. Оторвавшись от книги, она увидела, что глаза его широко раскрыты и как будто светятся на худеньком смуглом лице. «Что с тобой, Рульф?» Он покраснел. «Я ничего... то есть ничего не говорил. Повторите, как там сказано? Элейн?» И она снова прочла эти благоухающие строки. «Прекрасная Элейн, любезная Элейн». После праздника Омса Рульф ходил угрюмый и мрачный. Он не ответил, когда Селина спросила его про участие в аукционе. Все же она настаивала, и тогда он сказал... «Просто мне захотелось позлить старого Омса». С появлением Первюса де Йонга Рульф представлял собой очень трогательное и плачевное зрелище, ревнующий и бессильный в своей ревности мальчик. Селина предложила ему участвовать в их вечерних занятиях трижды в неделю. Фактически даже настаивала, чтобы он стал ее учеником в классе, организованном у печки в гостиной. В день, когда Первюс де Йонг впервые пришел заниматься, Мартье сказала сыну: «Рульф, ты тоже сиди с ними и учись. Тебе полезно будет учиться по книжкам, как говорит учительница». Класс Пол тоже одобрил эту идею, поскольку денег не требовалось, и, что особенно важно, вечерняя учеба никак не мешала работе на ферме. «Конечно, учись», — сделав широкий жест, разрешил он. Но Рульф отказался. И вел себя безобразно. Хлопал дверями, свистел, громко шаркал по кухонному полу, непонятно зачем ходил туда-сюда, через гостиную, на лестницу, и с грохотом топал по деревянным ступеням. Доводил Гертье и Юзину до ссоры слез, устраивал в доме переполох, спотыкался о собаку, после чего визг испуганного животного присоединялся к общему гвалту. Селина пришла в отчаяние. В таком шуме невозможно было вести урок. «Такого никогда раньше не было», — почти со слезами уверяла она Первюса. «Не понимаю, что с ним стряслось. Просто ужас!» Первюс поднял спокойный взгляд от грифельной доски и улыбнулся. «Все хорошо. У меня дома очень тихо. Вечерами. В другой раз будет лучше. Вот увидите». На следующем занятии действительно стало лучше. После ужина Рульф исчез в своей мастерской и не выходил оттуда до ухода де Йонга. Было что-то в этой гигантской фигуре, старательно склонившейся над грифельной доской с неуклюже зажатым в огромных пальцах карандашом, что странным образом трогало Селину. Она прямо терзалась от жалости. Если бы Селина понимала, какое чувство сродни этой жалости, то, возможно, забрала бы у него грифельную доску, дала бы вместо нее блокнот, и вся жизнь ее сложилась бы иначе. «Бедный парень», — думала она, — «бедный парень». Она упрекала себя за то, что смеется над его детской серьезностью. Первюс оказался не самым блестящим учеником, хотя очень старался. Обычно верхняя заслонка печки была открыта, и в отсветах пламени его лицо обретало розоватый, почти героический ореол. Вид у Первюса был очень вдумчивый, лоб озадаченно наморщен. Сейна вновь и вновь терпеливо разбирала с ним задачку или предложение. Потом вдруг, словно чья-то рука проводила по его лицу, ученик улыбался, и все его лицо преображалось. У Первюса были белые сильные зубы, но небольшие и, возможно, не слишком белые. Просто они казались такими на фоне светлых, чуть рыжеватых волос. Он улыбался, и Селине следовало бы насторожиться при нахлынувшей жаркой волне радости, которую вызывала эта улыбка. Но она улыбалась ему в ответ, а ученик был доволен, как будто только что сам совершил удивительное открытие. «Как начнешь понимать, — говорил он в таких случаях, словно маленький мальчик, — так сразу все выходит просто». Обычно он отправлялся домой в 8:30 или в 9. Часто полы ложились спать еще до его ухода, а вот Селина долго не могла уснуть. Она нагревала воду и мылась, тщательно расчесывала волосы. Ей было одновременно и весело, и грустно. Иногда они отвлекались на разговоры. Жена Первюса умерла на второй год после свадьбы во время родов. Ребенок тоже умер, девочка. Невезучий он, так-то вот. И с фермой тоже одно невезение. Весной половина земли под водой, только на моем участке. Рядом земля Бауца, на возвышенности, богатая, так ему даже не надо глубоко пахать. Там все быстро растет. Уже ранней весной почва согрета, после дождя легко работать. Сыплет любые удобрения, и овощи так и тянутся. А мои поля для овощей не годятся. Вода все время мокра, или летом так засохнет, что не размягчить. Паршивая земля. Селина задумалась. Зимними вечерами она слышала много разговоров Класса и Якоба. «А вы не можете что-то сделать, как-то исправить положение, чтобы вода уходила? Приподнять поле, вырыть канаву или еще что-нибудь?» «Ну, наверное. Вообще-то можно, но оно денег стоит. Я про осушение». «Но если ничего не делать, то тоже деньги теряются, так ведь?» Он задумался над ее словами. «Теряются-то они теряются. Но денег не надо, если оставить все как есть. А вот для осушения придется прилично выложить». «Такие рассуждения очень глупы и недальновидны», — нетерпеливо покачала головой Селина. Он казался беспомощным, насколько вообще сильный и могучий человек может казаться беспомощным. Сердце Селины таяло от жалости. Он глядел на свои большие грубые руки, потом поднимал глаза на нее. Одной из черт, вызывавших симпатию к Первюсу де Йонгу, была его способность говорить не языком, а глазами. Женщины всегда воображали, что он вот-вот скажет то, что они прочли у него в глазах, только он никогда этого не говорил. Поэтому разговор с ним, скучный, и если бы не это обстоятельство, всегда становился захватывающим. Первюсу учение давалось не очень легко. К Селине он относился почти с благоговейным уважением, но у него имелось преимущество. Он уже был женат и даже прожил в браке 2 года. Жена родила ему ребенка. Селина же только начала обретать жизненный опыт. В ней могли вскипать бурные страсти, только она еще сама об этом не знала. В те годы страстность никак не могла быть присуща женщине, и уж тем более о ней не следовало говорить. Ее просто не существовало. Разве что у мужчин, да и то ее полагалось стыдиться, как несдержанности в характере или несварения желудка. 1 марта он уже мог медленно и осторожно говорить на грамматически более или менее правильном английском. Научился решать простые примеры. Но к середине марта их уроки должны были закончиться. На ферме ожидалась большая работа и днем, и ночью. Она поняла, что старается не думать о времени, когда занятия подойдут к концу, отказывалась даже представлять себе, что будет в апреле. Однажды вечером, в конце февраля, Селина заметила, что пытается себя в чем-то сдерживать, пытается на что-то не смотреть. Оказалось, что она все время отводит глаза от его рук. Ей безумно хотелось до них дотронуться, хотелось, чтобы они коснулись ее шеи, хотелось самой прикоснуться к ним влажными губами и провести ими по тыльной стороне его ладони, медленно, не отрываясь. Она ужасно испугалась. «Я схожу с ума», — подумала она, — «теряю рассудок. Со мной что-то случилось. Интересно, как я выгляжу. Наверное, как ненормальная». Она сказала что-то, чтобы он взглянул на нее, но его глаза смотрели спокойно, не выражая никакой тревоги. Значит, это ужасное желание никак не отразилось на ее лице. Селина решительно уставилась в книгу. В 9:30 она резко захлопнула учебник и неуверенно улыбнулась. «Я устала. Наверное, это потому, что близится весна». Первюс встал и потянулся, подняв высоко над головой свои огромные руки. Селину пробила дрожь. «Еще 2 недели, — сказал он, — и будет наш последний урок. Как вы думаете, я хорошо учился?» «Очень хорошо», — ответила Селина ровным голосом и почувствовала страшную усталость. Первую неделю марта он не смог прийти, потому что заболел. Был подвержен приступам ревматизма, как и его отец, старый Йоханнес де Йонг. По общему мнению, причина крылась в работе на залитом водой поле. Ревматизм стал проклятием овощеводов. У Селины освободились вечера, и она могла снова посвящать их Рульфу, который просто расцвел. Еще она шила, читала и с сочувствием помогала миссис Пол по хозяйству и находила в этом странное облегчение. Перешивала старое платье, готовилась к занятиям, написала письма, не так уж и много, даже одно послала в Вермонт своим тетушкам, засохшим яблоком. Джули Хемпель она больше не писала. До нее дошли слухи, что Джули собирается выйти замуж за канзасца по имени Арнольд. От самой Джули писем не приходило. Миновала 1 марта, но Первюс так и не пришел. Не пришел он и в следующие вторник и четверг. В четверг после ужасной борьбы с собой Селина, закончив уроки, быстро прошла мимо его дома с таким озабоченным видом, как будто спешила по какому-то делу. Она не смогла удержаться, хотя и презирала себя за это. Однако она получила жуткое, мучительное удовольствие от того, что, проходя по улице, на дом все же не взглянула. Она не понимала, что с ней происходит, и боялась этого. Всю неделю ее преследовало странное чувство, вернее, сразу несколько чувств. Она сначала задыхалась, а потом чувствовала внутри себя пустоту, словно в ее теле ничего не было, ни костей, ни крови. Иногда возникало чувство физической боли, а иногда, что ее выпотрошили. На нее находило то беспокойство, то вялость. Периоды лихорадочной деятельности сменялись днями абсолютной апатии. Мартье сказала, что это из-за весны. Селина надеялась, что тут дело не в болезни, ведь такого с ней раньше никогда не случалось. Ей хотелось плакать. Дети в школе ее раздражали, и она вела себя с ними зло и несдержанно. Он пришел в 7 часов вечера в субботу 14 марта. Класс, Мартье и Рульф отправились на собрание в Нижнюю Прерию, оставив Селину с косичками и старым Якобом. Она обещала приготовить девочкам ириски, и работа была в самом разгаре, когда послышался стук в кухонную дверь. Вся кровь, что была в ее теле, прилила к голове и жарко застучала в висках. Он вошел. Селину сковала броня спокойствия и самообладания. Сами собой прозвучали вежливые фразы: «Здравствуйте, мистер Де Йонг, как вы себя чувствуете? Садитесь, пожалуйста. В гостиной не топлена печка, придется нам побыть здесь». Он помог ей растягивать клейкую основу ирисок. Селина подумала: «Интересно, умеют ли Гертье и Юзина ябедничать?» В 9:30 она уложила их спать, сунув между ними тарелку нарезанных конфет. И было слышно, как косички возятся и дерутся, ощутив редкую свободу в отсутствии родителей. «Так, дети!» — крикнула Селина. «Вы не забыли, что обещали папе и маме?» И тут же услышала, как Гертье ее передразнивает. «Вы не забыли, что обещали папе и маме?» После чего последовал взрыв приглушенного хихиканья. Первюс, очевидно, ездил в город, потому что вынул из кармана пальто мешочек с полудюжиной бананов. Для фермеров — деликатес из деликатесов. Сняв с двух из них шкурку, Селина отнесла бананы косичкам. Те с восторгом их слопали и тут же с набитыми животами уснули. Первюс де Йонг и Селина сидели за кухонным столом, разложив перед собой на клеенке учебники. Кухню наполнял густой и сладкий фруктовый запах. Селина принесла из гостиной никелированную лампу, чтобы было лучше видно. Сквозь абажуры желтого стекла на них падал мягкий золотистый свет. «Вы не поехали на собрание?» — чинно осведомилась Селина. «А вот мистер и миссис Пол отправились». «Нет-нет, я не поехал». «Почему?» — она заметила, как он сглотнул. «Вернулся слишком поздно. Ездил в город и поздно вернулся. Завтра будем сеять помидоры в теплицах». Селина открыла грамматику Макбрейда. «Хм». Она кашлянула с важностью, подобающей учительнице. «Давайте сделаем анализ предложения. Блюхер прибыл на поле Ватерлоо, как раз когда Веллингтон сдерживал последний натиск Наполеона. Как раз является частицей и относится к придаточному предложению времени, а Веллингтон — это...» Так продолжалось 30 минут. Селина старалась ни в коем случае не отрывать глаз от книги. Ее голос звучал с сухой деловой интонацией и глубоко внутри нее отзывался, как арфа отзывается на касание пальцами струн. Было слышно, что наверху возится старый Якоб, готовясь улечься спать. Потом все затихло. Селина продолжала смотреть в книгу, но все равно, как будто ее глаза жили собственной жизнью, не могла не видеть его сильные руки. Тыльная сторона его ладоней была покрыта золотистым пушком, который становился гуще к запястьям. Там волоски казались темнее и заметнее. Не отдавая себе отчета, она начала молиться, чтобы Бог дал ей силы, силы противостоять этому кошмару и пороку, этому греху, этой мерзости, которая не давала ей жить. Ужасная, незамысловатая и жаркая молитва, произнесенная словами из Библии. Господи, не давай мне смотреть на него и думать о нем, не давай мне смотреть на его руки, не давай смотреть на золотистые волоски на его запястьях. Сделай так, чтобы я не думала о его запястьях. Владелец участка земли на юго-западе продает полосу шириной ярд и длиной 150 ярдов на южной границе своего поля. Сколько он получит, если один акр стоит 150 долларов? С этой сделкой Первис справился с большим успехом и начал сражаться с квадратным корнем из 576. Квадратные корни приводили его в отчаяние. Маленькой губкой Селина стерла его расчеты с грифельной доски. Первис нагнулся совсем низко, пытаясь понять зловредные циферки, покорно выстроившиеся по велению ее карандаша. Селина бойко продолжала вычисление. Остаток должен содержать удвоенное произведение десятков на единицы плюс квадрат числа единиц. Он заморгал, полностью сбитый с толку. «Итак», — беззаботно продолжала Селина, — «умножаем 2 на число десятков, потом на число единиц, плюс квадрат числа единиц, и это то же самое, что сумма удвоенных десятков и единиц, умноженная на число единиц». «Следовательно», — добавила она эффектно, — «прибавим 4 единицы к 40 и умножаем результат на 4». «Следовательно», — с триумфом в голове, — «квадратный корень из 576 равен 24». Она часто дышала, в печке трещал огонь. «Ну а теперь попробуйте сделать это сами. Мы все сотрем. Вот так. Что должен содержать остаток?» Медленно и неуверенно он взял доску. В доме было ужасно тихо, только слышался голос Первиуса. «Разность. Удвоить. Произведение. Десятки. Единицы». Что-то в его голосе, какая-то нотка, тембр. Она почувствовала, что земля как-то странно стала уходить у нее из-под ног, словно весь дом слегка зашатался. Приятная нервная дрожь пробежала по рукам и ногам, защекотала позвоночник, бросая то в жар, то в холод. «Плюс квадрат числа единиц. Это то же самое, что сумма удвоенных десятков. Удвоенных десятков. Десятков». Голос замолк. Взгляд Селины перескочил от учебника на его руки. Больше она не могла этому противиться. Они поразили ее. Эти руки были сжаты в кулаки. Тогда она перевела взгляд от кулаков к лицу сидевшего рядом мужчины. Она подняла голову и чуть отстранилась. Ее большие удивленные глаза встретились с его взглядом, сияющей, слепящей голубизной на загорелом лице. Она отметила это дальним уголком сознания, которое еще не совсем покинуло ее. Потом его кулаки разжались. Голубое сияние жгло и обволакивало. Ее щека почувствовала холодную шершавую кожу его щеки. Селина вдохнула сильный, страшный, дразнящий аромат близости. В нем смешались запахи табачного дыма, волос, свежевыстиранного белья и невыразимый запах тела. Эта смесь отталкивала и притягивала ее. Она одновременно противилась и тянулась к ней. Потом она почувствовала, что его губы прижались к ее губам, и она удивительным образом, с жадностью и безоглядно ответила на их призыв.